Что говорит Линда? Я ее не видел. Должно быть, она знает об окне, потому что шума наверняка было много. Я не стал заходить в дом, чтобы не беспокоить ее. Может, она еще спит? Ну, я загляну к ней. Кивнул Саутворд. Он неторопливо принялся за еду. Стекло могло лопнуть и само по себе, подумал он. Холодные ночи, жаркие дни. Появилась маленькая трещинка. И если бы требовалось вмешательство полиции, то Линда позвонила бы ему. Без четверти восемь машина Саутворда остановилась у дома Грантов. Полицейский вылез из кабины и осмотрел разбитое окно. Оно состояло из трех больших панелей. От одной остались лишь мелкие осколки. За окном Линда обычно выставляла новые книги, деревянные салатницы и тарелки, литографии. Тут же красовался натюрморт местного художника, старика Рула, блюдо с фруктами. Саутворд отметил, что все вещи вроде бы стоят на своих местах, ничего не украдено. Он подошел к парадной двери и дернул кованую рукоятку звонка. Изнутри до него донеслось громкое дребезжание колокольчика. Но Линда не появилась. Саутворд обогнул угол и заглянул в окно кухни. Хозяйка и не начинала готовить завтрак. Все чисто прибрано еще с вечера. Саутворд поднял голову к распахнутым окнам второго этажа. «Эй, Линда!» Она могла находиться в ванной, поэтому Саутворд выкурил сигарету и вновь позвал Линду. Но ответа так и не получил. Тут Саутворд заволновался и толкнул дверь черного хода. Не заперта. Ничего особенного, жители Барчестера частенько забывали про замки. Саутворд вошел. «Линда! Линда!» Ему ответила тишина. В гостиной, переделанной под торговый зал, царил полный порядок. У лестницы полицейский снова позвал Линду, затем поднялся на второй этаж. Разобранная постель, откинутое одеяло, ничего особенного. Саутворд обошел все комнаты, думая, что Линда могла потерять сознание, ударившись обо что-нибудь или заболеть. В доме ее не было. В этом он убедился, обследовав чердак и подвал. Ну что ж, успокаивал себя Саутворд. Пока ничего страшного, если не считать разбитого окна. Ну, Линда могла разыскать его... Но, с другой стороны, почему она не позвонила? По телефону он справился у жены, нет. И после его ухода из дома звонка не было. Саутворд вернулся к автомобилю. Марти Спрингстед, выкашивавший газоны для владельцев домов на главной улице, стоял, пялясь на разбитое окно. «Что случилось?» «Не знаю. Не могу найти Линду», — ответил Саутворд. «В окне была гитара. Ее нет. С чего ты взял?» «Я положил на нее глаз», — хмыкнул Марти. $60. Ну, мне это не по карману. Очень она мне понравилась. Лежала на той подставке». Саутворд проследил за пальцем Марти. Рядом с подставкой он заметил квадрат белого картона с цифрами 60. «Подростки», — процедил Саутворд. «Ой, сколько с ними хлопота, попробуй поучи кого-либо. Уму-разуму. Родители поднимут такой шум, что будет слышно в Ратлинде. Марти Спрингстед